Глава 27. Жердяй. После слов Михаила ненадолго повисла тишина. Присутствующие обдумывали сложившуюся ситуацию. Но это не заняло много времени, и уже через несколько секунд начались первые высказывания. Голоса разделились примерно поровну. Среди тех, кто выступал за возвращение в убежище фон Гауштейн, обход Варагона и пересмотрели цели этого похода, к удивлению Урсулы оказались Ванда и Дейра, еще один генерал из армии Эрхана. Урсула также присоединилась к ним, даже несмотря на то, что Грегори выступил за продолжение движения к Варагону и помощи Триаде. Такого же мнения придерживался и Михаил. Впрочем, как и все командиры Западного Союза. Они хотели помочь соседям по континенту. Да и у многих были знакомые в первой тройке убежищ Восточного побережья. Но главное слово оставалось Элейн. Она выслушала всех, ни разу никого не перебив, и как только все высказались, заговорила сама. «Я не собираюсь никого тащить за собой. Но в любом случае я пойду в Варагон. И сделаю это, даже если буду одна». Да даже если там меня будет поджидать засада из тех морфов, что разгромили имперскую армию и заставили меня отступать. Да даже если я буду знать, что непременно умру там, я все равно пойду и помогу Триаде. На этом импровизированное собрание закончилось. Императрица не стала больше никого ждать и двинулась к машине. Ванда тут же пошла следом за ней, одарив Михаила весьма красноречивым взглядом. Он закрыл лицо рукой и начал качать головой, давая всем понять, что его уже достали. Урсуле и остальным противникам помощи Триаде ничего не оставалось, кроме как двинуться следом за императрицей. Бросить ее одну они не могли. По мере того, как они приближались к своей цели, Элейн начинала вести себя очень странно. Она определенно нервничала и не находила себе места, постоянно высовываясь из окна и смотря в направлении города. Один раз вот такое ее поведение едва не обернулось бедой. В очередной раз, когда императрица высунулась в окно, раздался оглушающий хлопок, и в следующее мгновение машина резко остановилась, словно налетела на кирпичную стену. Стена-то была на самом деле. Вот только она состояла из чистой энергии, созданной способностью Урсулы. Не поставь она эту защиту, и иерарх, что выскочил из какого-то схрона, снес бы Элейн голову. По крайней мере, именно головой она словила бы его атаку. Урсула чудом смогла заметить появившуюся угрозу и действовала чисто на рефлексах. Бойцы в соседних машинах быстро сориентировались, и на атаковавшего Элейн Морфа обрушилась чудовищная мощь совместного удара нескольких сотен бойцов. Даже будучи иерархом, Морф не смог ничего противопоставить подобной атаке и просто испарился, оставив после себя мозговую коробочку. «С этого момента двигаемся как можно медленнее, предварительно разведывая местность на предмет вот таких засад», – распорядилась Ванда, и бойцы Империи тут же начали выскакивать из машин, рассредотачиваясь по всей округе. Грегори отдал такой же приказ бойцам Западного Союза. Вот только императрицу подобное совершенно не устраивало. «Все эти предосторожности ни к чему. Мы лишь потратим время впустую. Неужели вы считаете, что меня могла убить столь слабая атака?» – спросила Элейн, внимательно глядя на своих защитников. Отчего-то особенно долго она задержала свой взгляд на Урсуле, которая и начала действовать первой. Но на этот раз императрице не удалось добиться своего. Всем пришлось идти на компромисс. Скорость движения действительно уменьшалась, но не так сильно, как хотели изначально. Вперед высылались всего три отряда, по 5 бойцов в каждом. Они выдвигались на километр вперед, и только после этого выдвигался основной отряд. Если передовые отряды в случае нападения не смогут отбиться самостоятельно, то основные силы должны успеть подойти и помочь им. Подобный способ исключал любые засады и повторения атаки на императрицу точно не будет. Так они ехали еще минут 20, пока передовые отряды не сообщили, что видят стены Варагона, и то, как их атакует куча эволюционировавших морфов. А перед стеной происходит что-то невероятное. Кто-то сражается с сотнями иерархов, тем самым сдерживая их и не позволяя присоединиться к атаке на стены убежища. Услышав это, Элейн исчезла, заставив Ванду начать грязно ругаться. «Миша, срочно отправляйся к стенам и защити Элейн!» – заорала она своему мужу. Загудело пламя, и огненный человек улетел в сторону Варагона. Но улетел он не один. Грегори успел ухватиться за него своими телекинетическими щупальцами и также отправился на помощь Элейн. Урсула полностью поддерживала его решение. Они сами должны были сильно торопиться, чтобы императрица не сражалась без своей свиты. А в том, что она будет сражаться, никто не сомневался. «Предлагаю объединиться», – сказала Ванда, протягивая Урсуле руку. «Морфы не стали дожидаться, когда мы подойдем к ним вплотную, и открыли по нам со Свеном огонь, как только мы оказались в зоне досягаемости их способностей. Сила иерархов не шла ни в какое сравнение с силами обычных морфов. После первой же атаки мой резервуар был практически полон, и мне в спешном порядке пришлось опустошать его. Сотня мощных импульсов устремилась к морфам, но столкнулась с непроницаемой защитой. Один из морфов мог ставить какие-то энергетические щиты, чем они сейчас и пользовались. Это не на безмозглых морфов охотится. Иерархи показывали, что они отлично умеют думать и разрабатывать стратегию. И вот на этот бой они заранее все подготовили. Ударный отряд под прикрытием защитников двигается вперед и сносит все на своем пути. Но морфы не могли брать в расчет меня. Они тупо не знали всех моих возможностей. Поэтому, дождавшись, когда резервуар вновь будет на пределе, я выпустил всего один импульс, вложив в него все силы, что у меня были. На этот раз защита морфов не выдержала, и яркая вспышка моего импульса прошила насквозь сразу четырех иерархов, и защита сразу же пропала. Значит, мне удалось попасть в создающего щиты морфа. Отлично. На этом мой импульс не остановился и прикончил еще двух иерархов, после чего угодил в грудь толстому мужику и просто испарился. Мне показалось, что после того, как это случилось, мужик облизнулся, словно съел что-то очень вкусное. Растолкав всех, жердяй вышел вперед и раздулся еще сильнее, закрывая своим телом приличный участок строя морфов. То же самое сделали еще шесть тварей. Как я понял, все они имели защитные способности и таким образом решили защитить свою армию. Только какая разница? В любом случае их защита недолго продержится. Еще пара импульсов с моей стороны и все. Защитные способности будут перегружены, и на этом, собственно говоря, все. Дальше мне останется тупо выбивать их по одному. За спиной также послышались звуки боя, а это значит, что более слабые особи начали нападение на стены убежища. Если бойцы триады постараются, то имеют все шансы, чтобы отбиться. «Мне очень не нравится этот жирный парень. Давай прикончим его первым», – сказал Свен, и над головой у него появился нимб, тут же начавший палить по жердяю. От каждого попадания он становился еще толще. Но это ему совершенно не мешало идти впереди строя морфов на довольно приличной скорости. Вот так мы и шли, неспешно, друг другу навстречу, обмениваясь дальними атаками. Свен постоянно мельтешил у меня перед глазами, умудряясь избегать практически всех атак и принимая на себя только самые слабые. Нам обязательно нужно продержаться до прихода Элейн. Я уверен, что она в одиночку сможет разобраться с этими морфами. Она у меня всегда была сильнее всех, а я мог восхищаться ей и медленно становиться сильнее, надеясь сравняться с ней. Чем ближе мы подходили друг к другу, тем больше на нас обрушивалось атак. Теперь даже мне все чаще и чаще приходится уворачиваться. А полное отражение работает уже не переставая, начиная выплескивать энергию практически одновременно с тем, как она поступает. Я ощущал, как способность насильно увеличивает для себя каналы, становясь на самую малость сильнее. Мне бы сейчас Ванессу, вот только со смертью Терезы мне теперь не видать ее в своем полном подчинении. Думаю, как придет в себя, она мне обязательно многое припомнит. Главное, чтобы она не зашла слишком далеко. Все же мне не хочется ее убивать, но если она начнет чудить, то выбора у меня просто не останется. Первым не выдержал жердяй. Разросшись до размеров большого фургона, он просто лопнул. Вот так взял и лопнул, словно перекачанный воздушный шарик. Шарик, который забрызгал своими останками всех, включая и нас со Свеном. Свен, даже ради того, чтобы избавиться от этого дерьма, подставился под удар и восстановился совершенно чистым, голым и злым. А потом началось самое интересное. Мы максимально сблизились с морфами, и началась настоящая свистопляска, в которой нам нужно умудриться выжить. Резервуар уже постоянно находился заполненным, поэтому каждый мой удар был на пределе возможностей. Я поглощал все атаки, Свен восстанавливался после любых повреждений, а сами морфы оказались невероятно крепкими. И даже полное уничтожение их тела не гарантировало, что они вышли из боя. У этих морфов была нереально сильная регенерация. Они успевали полностью восстановиться буквально за секунды, но до Свена им все равно было очень далеко. С начала боя с основными силами морфов прошло уже несколько минут, а мы за это время смогли гарантированно уничтожить максимум десяток иерархов. С каждым из них я бы справился без особых проблем, а вот все вместе они доставляли кучу проблем. Особенно в ближнем бою. Мне было очень странно, почему морфы еще не догадались просто заблокировать нас со Свеном. Ну ладно, с ним подобный трюк скорее всего не прокатит, а вот со мной вполне. Но на подобный случай я начал оставлять немного силы, чтобы в случае чего уничтожить того, кто попытается меня схватить. Свен съел уже свое второе ядро, полученное от Терезы, и похоже, что ему не хватит и третьего ядра, чтобы продержаться до конца сражения. Слишком активно расходовалась энергия на восстановление и одновременные атаки по всем направлениям. В таком темпе прошло еще несколько минут. Элейн стала еще ближе ко мне, и это придало мне новые силы. Удалось провести отличную атаку, и сразу три мозговые коробочки упали на землю, где их тут же раздавили. Во всех трех коробочках блеснули черные энергетические кристаллы, и я просто не мог себе позволить потерять их. До осуществления моего плана необходимо будет достать еще один. Недолго думая, я бросился в ту сторону, где видел ядра, начав выпускать множество мелких импульсов. Причинить морфам особого вреда они не могли, зато не позволяли подойти ко мне и помешать. Кристаллы лежали между двух небольших камней, и я тут же бросился к ним. Вот только меня опередили щупальца, что ухватили кристаллы у меня прямо из-под носа. В этот момент я получил сильный удар в спину и полетел вперед, не переставая выпускать импульсы. Я уже не знал, где находится Свен и жив ли он вообще. Меня сейчас мало что волновало, кроме черных кристаллов. Со своей задачей я справлялся отлично, поэтому смело могу подумать и о собственной выгоде. Все время с начала боя я размещал вокруг себя энергетические сферы, сливая в них излишки энергии. И вот теперь настала пора применить их. Как раз в тот момент, когда у меня пытаются прямо из-под носа умыкнуть столь ценные ресурсы. Одновременная активация нескольких десятков сфер заставила меня зажмуриться. Вокруг начали раздаваться дикие крики обиженных морфов. И не очень обиженного Свена, который костерил меня почем зря. Но извини, есть небольшие нюансы применения подобной атаки среди толпы врагов. Но, как говорится, не бывает худо без добра. Я теперь точно знаю, что Свен жив и смог увидеть морфа, что своими щупальцами увел у меня кристаллы. Пара мгновений, и три черных ядра оказались у меня, вместе с щупальцем того морфа. Да если так и дальше пойдет, то в этом бою я смогу закрыть свои потребности в энергетических кристаллах. Слишком я размечтался и не сразу понял, что происходит, когда нас накрыло. Появилась новая сила, практически не уступающая Хесусу. По ушам ударил ужасный визг, а затем раздался свист, словно начал сдуваться воздушный шарик. Я принялся лихорадочно крутить головой, пытаясь найти этого монстра, и нашел его совсем рядом со Свеном, который закрыл уши руками и что-то кричал, пытаясь заглушить этот ужасный свист. Слева от него стоял стремительно восстанавливающийся жердяй. Он каким-то образом умудрился перейти на следующую ступень силы, и теперь был опаснее всех остальных иерархов. Моя сила была против него бесполезна. Жердяй с легкостью поглощал все мои импульсы, становясь от них только сильнее. Про атаки Свена и говорить нечего. Стоило жердяю восстановиться, и остальные морфы тут же перестали нас атаковать. Их новый командир хочет разобраться с нами лично. Ну что же, давай посмотрим, кто кого. Правда, я еще не знаю, что можно противопоставить подобной твари, но сдаваться точно не собираюсь. Вот бы нам сейчас ту трубу, что едва не прибило Свена. Против подобного даже жердяй не смог бы ничего противопоставить. Но трубы у нас нет, а значит, придется импровизировать. Свен скакал вокруг жердяя в бессмысленных попытках причинить ему хоть какой-то вред. А вот сам он восстанавливался после каждой атаки морфа. Несмотря на чудовищные размеры, иерарх был очень быстрым и тупо подавлял своей мощью. Но неважно, насколько ты большой и сильный, если проваливаешься в яму. После того, как остальные морфы перестали нас атаковать, предоставив все жердяю, я не мог так же бездумно продолжать тратить накопленную мощь. Но один реально сильный удар я мог себе позволить. Нанес его, когда жердяй в очередной раз прихлопнул Свена и, подняв свою тушу, двинулся в мою сторону. Импульс ударил морфу под ноги, оставляя после себя воронку, как после взрыва чудовищно мощной бомбы. Морф не смог удержаться на ногах и рухнул в эту воронку. Теперь должно быть немного полегче, но только до того момента, пока жердяй не вылезет. Но давать ему это делать я не собирался. Сейчас самое время прибегнуть к тем фокусам с появлением стен или чего-то подобного, крикнул я Свену, который превратился в кучу кровавых брызг, получив удар от решивших помочь своему новоявленному командиру морфов. Сразу после того, как жердяй оказался в воронке, они возобновили свои атаки. Все излишки энергии я отправлял в воронку, с каждым ударом делая ее все глубже. Жердяю с большим трудом удавалось подняться на ноги, но после очередного импульса он снова падал, издавая недовольное повизгивание. «Сожру! Убью! Выпотрошу!» – бесновался морф, чем делал свое освобождение еще труднее. Тем временем Свен восстановился, и в воронку тут же начал сыпаться строительный мусор, погребая под собой жердяя. Чтобы разобраться с ним, нужно было очень много подобного мусора. Но Свен смог это организовать. Теперь, когда основная сила морфов была нейтрализована, по крайней мере я так надеялся, можно приняться и за остальных. Нам удалось прикончить еще пару иерархов, когда земля начала ходить ходуном. Меня буквально сбило с ног после очередного толчка. Оказавшись на земле, я покатился к стремительно разрастающейся воронке, что образовалась в том месте, где мы закопали жердяя. Недолго думая, я быстро вскочил на ноги и увидел торчавший из мусора рот, что усердно затягивал в себя абсолютно все, словно пылесос. Жердяй тупо прогрызал себе путь на волю. Нужно было торопиться и что-нибудь предпринять, чтобы он не выбрался. Судя по увиденному, еще максимум минута, и жердяй освободится. Но моим прогнозам не суждено было сбыться. Землю сотряс очередной толчок, на этот раз даже сильнее первого, и в воздух взмыла куча строительной пыли, поднятая жердяем, выпрыгнувшим из западни. В воздухе его тело начало претерпевать разительные перемены, становясь еще больше и толще. Очередные импульсы ушли в пустоту, а через секунду земля сотряслась от приземления многотонного чудовища. «Приготовься стать моим перекусом, человек! Я дико голоден!» – заорал морф и бросился на меня.